Продажи моих зелий осуществлялись через подконтрольных Мильфи представителей преступного мира, которые на своего босса уже молиться начали. Ведь за последние годы они, из простых бандитов, превратились в серьезных людей, занимающихся контрабандой редких зелий неизвестного происхождения, но по своему качеству превышающих все местные аналоги, а вот ценой не намного дороже. Перенасыщать рынок, конечно, не стали, но и получаемой прибыли вполне хватало на покупку ингредиентов и интересных артефактов. Но самое важное, на этих ребят вышли более серьезные дяди и, как ни странно, не стали подминать под себя или уничтожать, а предложили сотрудничество. Это дало очень много, за кое-какие зелья из моего личного запаса удавалось получить даже копии книг из родовых библиотек древних родов, не говоря уже о частях эпичных нех, которые попадали только воинам, отличившимся в их убийстве. И когда я получил в свои руки кусок окаменевшего сердца зверобога, понял, что все затраты и проблемы, которые на меня свалились, уже окупились. Свою прелесть я заложил в самый качественный свиток, который положил в шкатулку из мифрила, зачарованную по самое не хочу, а ее в сейф, также зачарованный, ну и все это убрал в инвентарь. Наши с Мильфой отношения еще больше улучшились, она перестала подозревать меня в желании растранжирить все нажитое поколениями ее предков и убедилась в том, что я, наоборот, стараюсь приумножить благосостояние рода, ну и о своей выгоде, конечно, не забывая. Для рода я старался не только для получения полного доверия Мильфы. После той сделки с куском сердца, я понял, что чем круче смогу поднять род Лир за оставшийся срок, тем более крутые плюшки окажутся в моих руках при отбытии из этого мира. В воспитание детей я практически не лез, Дарт был еще маленький, а к Миранде меня Мильфа старалась не подпускать. Да я и не рвусь, здесь свои законы и нечего мне сюда лезть, ведь сил, чтобы навязать свою правоту, у меня нет. Пусть Мильфа сама вдалбливает девочке, как и что тут, чем я что-то ляпну и в результате она окажется на костре. Вот когда мелкий подрастет, я его кое-чему научу. Также начал осваивать способность Мильфы, сколько подопытных померло при этом, лучше не вспоминать, их смерти меня очень огорчали и вгоняли в депрессию, еще никогда я так не переживал из-за смерти подопытных. Ведь после использования навыка их души были повреждены и на КД уже не годились, а это такая потеря, для моего благосостояния, хнык-хнык. Вот только спокойные деньки, после приема, в честь пятилетия Дарта, стремительно закончились. Хоть Мильфа и предупреждала, что все местные после этого активизируются, но я ожидал максимум, это увеличение количества убийц, подсылаемых ко мне в месяц, но я сильно ошибся и недооценивал местные серпентарии. Первым более грамотным покушением стала подмена пришедшего мне товара. Вместо рога Аккуна я получил вполне себе целого и живого мурта. Зверюшка довольно милая, очень похожа на белого тигра, но со светящимися синими глазами и белой шкурой, на которой такая концентрация энергии, что она напоминает синее пламя. Когда я вскрыл контейнер, в котором предположительно должен был быть мой груз, сдерживающие зверя оковы разрушились, и прилично оголодавшая за время транспортировки тварь попыталась сожрать меня. Вот только у нее ничего не вышло, траектория прыжка у твари была одна, из ящика, прямо на меня, что она и сделала, и на всей своей немалой скорости, и напоролась на, любезно подставленные мной, теневые колья. В тот момент меня одолевали противоречивые чувства, с одной стороны хотелось найти и прикопать гада, устроившего на меня покушение, с другой поблагодарить за такой дорогой подарок, ведь я уже месяц капаю на мозг Мильфе, чтобы та достала мне шкуру этого зверя, а тут, помимо шкуры, есть все остальное и свежие, жаль только душа отойти успела, ненадолго правда. Я использовал воскрешалку, предварительно хорошо зафиксировав тушку, а после оживления и наложения ловушки душ, опять прирезал зверюшку, на сей раз очень аккуратно, чтобы не повредить шкуру. Второе покушение было посерьезнее, и на сей раз принесло большие убытки. При проведении инспекции, по строительству погреба для вина, самому его делать было не только лень, но и палево, мне его потом еще зачаровывать и ставить фуин, а строить пусть будут местные. В этот погреб ввалился мужик, который оказался волшебником, и явно рисуясь, сорвал с себя рубашку и активировал магическое тату, не забыв при этом позлорадствовать. Последнее он сделал зря, хотя по его мнению деться я никуда не мог, вот он и решил потешить свое ЧСВ перед смертью. Но какая у него была рожа, когда я помахал ручкой на прощание и нырнул в тень. Убытки от этого покушения были знатные, так как погреб располагался под уже построенной и готовой к работе винокурней. И то, и другое пришлось строить с нуля на другом месте. Но окончательно меня взбесила третья попытка. Эти уроды как-то запугали или подкупили одну из служанок, с которыми я сплю, и та, во время секса попыталась меня убить, уже знакомым мне ножиком. Спасло меня то, что после того, как понял, что все рефлексы у меня работают через раз, если повезет, держу постоянно активным несколько дополнительных потоков сознания, чтобы те мониторили пространство на предмет опасности. И это принесло свои плоды, руку с ножом перехватила моя рука, взятая под контроль одним из дополнительных потоков сознания. Девушка после неудачи начала давить на жалость, просить прощения, ведь она сама бы никогда, ее заставили. Ага, верю, вот только, если она такая верная и преданная, как утверждает, почему не подошла ко мне и не попросила о помощи? Да и способность, доставшаяся от Мильфы, показывала, что та врет через слово. Да, ей угрожали и заставляли, но и награду предложили. Так что она была накачана приворотным до полного отказа мозга, а после допрошена. Как выяснилось, приказ ей отдавал глава рода Рид лично. По логике, тут надо было действовать через кого-то левого, чтобы не узнали, но тут вступают в дело местные заморочки. Если ей бы предложил большие деньги и безопасность для семьи, а за отказ мучительная смерть для нее, всей семьи и близких родственников, какой-то левый тип, то был бы послан куда подальше, а я бы получил просьбу о помощи. А так, если это слово чести аристократа, а тут каждой собаке известно, что аристократы свое слово держат, это вдалбливают не только простолюдинам, но и самим аристократам. Так что она получила гарантии, как угроз, так и вознаграждение, от главы рода. По плану, она даже умирать не должна, кольнуть меня ножиком в самые ответственные моменты все, труп готов, с таким ножом попадать куда-то в жизненно важные органы и не надо. И никто не удивится, если служанка покинет комнату хозяина, а тот останется там. Также никого не удивило бы, если эта служанка спешно собрала вещи и покинула особняк. Ну, сделала что-то не так, или просто надоело, вот и выгнали, дело-то житейское. На нее никто и не подумал бы, при осмотре тела стало бы сразу понятно, что это работа братков. А сама девушка в это время спокойно отчиталась нанимателю, вернула ножик, все же штука не только дорогая, но и очень редкая, такими не разбрасываются, если есть возможность вернуть. После того, как выслушал признание, полностью раскаявшийся во всем девушке, ведь я для нее важнее всего на свете, решил свершить мстю. С девкой продолбался часов 5, но магические татухи нанес, а для того, чтобы наверняка, имплантировал ей в тело накопитель, который также подключил к татухе. После навешал рамина на уши этой шахидке, об искуплении вины, и отправил к заказчику моего убийства. Не то опять сработало мое гребаное достижение, не то, не стоило накопитель заряженный под завязку к тату подрубать, но грохнуло так, что от поместья этого хитрожопого деятеля ни хрена не осталось, как и от прилегающих земель, а ударной волной сравняло с землей несколько поместий его ближайших соседей. До нас, благо, не достало. Но такое происшествие не осталось без внимания императора. Буквально через час, тут было не протолкнуться от солдат имперской армии. Нет, никого они не вязали и допросы не устраивали. Все произошедшие списали на них воздушного типа. Спецы сказали, ну не повезло, бывает, это в столице. Система артефактного ПВО есть и пролетающих них сбивают на подлете к столице. После получения этой инфы, этот мир мне стал нравиться еще меньше, чем раньше. Одно дело, когда на тебя голубь нагадил, это неприятно, но жить можно. А вот в этом мире голуби настолько суровые и именуются эпикнихом воздушного типа, а своим снарядом могут городок с землей сравнять. Имперское войско задержалось у нас на 2 недели, все ждали, когда нех спустится с небес на землю. За это время Мильфа многократно окупила все убытки, которые были понесены из-за покушений на меня. Накопитель, истраченный на устранение вражины, также учитывался. На 2-ю неделю пребывания, каждый рядовой по большому секрету знал, что в городе есть некая личность, у которой можно прикупить зелье лечения очень высокого качества, по вполне приемлемым ценам, а также, что через эту же личность можно договориться о покупке зелий, которые не купишь за деньги. Про мои зелья омоложения ходили весьма интересные слухи. Если им верить, то некий род в одну харю завалил какую-то редкую нех, из потрохов, которые делают эти зелья. И чтобы не раскрывать, какая именно это была тварь, официально продавать не хотят, чтобы другие не устроили охоту на этих тварей. Вообще, из-за этого случая, что я, что Ротлир, да и наш дорогой губернатор, с которым у меня прекрасные отношения, что совершенно не мешает ему не обращать внимания на попытки других аристократов меня грохнуть, получили неплохую прибыль. Но я на губернатора не жалуюсь, все же ящик моего вина в месяц это не так чтобы много, а губернатор к нему пристрастился. Хотя трудно не пристраститься к пойлу, которое помимо того, что отличное на вкус, так еще и лечит, продлевает жизнь и молодость, хотя в последнее тот не очень-то и верит, а я сильно и не настаиваю, так, сказал пару раз и все. Но именно с его помощью мне удалось не только купить по дешевке все, что привезла из диких земель экспедиция, отправленная главой рода Рид, но и переманить к себе на службу всех участников из этой экспедиции. Новые работники особой радости не выразили, когда я оповестил их о том, что им дается месяц отдыха, а потом обратно в дикие земли. А вот когда они увидели список того, что желательно оттуда притащить, начали задумываться о найме кого-то, типа братков, для организации мне очень несчастного случая. Но их отношение изменилось, когда я, во-первых, присобачил на место откусанные конечности у некоторых неудачников, и объявил о том, что вы главное не сдохнете, а остальное я вылечу. А чтоб точно дотянули раненых, вот вам зелья, в довольно большом количестве. Понятное дело, лечение я проводил после того, как понаставил на них печати молчания. Народ, вообще, после получения лечения и гарантии получения такой медпомощи в случае чего, очень охотно подписывал контракты. Ну а что, зарплата втрое больше, да еще и премии будут, лечение ран, которые до этого считались неизлечимыми, ну и зелья вдобавок, грех не согласиться. Вот только контракт они читали не очень внимательно, и упустили такую малость, что лечение им будет предоставляться не бесплатно, как и зелья, со скидкой, конечно, но откровенной халявы не будет. А вот души болтунов, дезертиров и воров, которые стопудово появятся среди нанятых мной, попадут ко мне. Прошло уже 11 лет с моего появления в этом мире. Можно сказать, жизнь начала налаживаться. Благодаря нормальным клонам, до сих пор как-то стрёмно от этого, изучение новых и старых знаний и техник, как и изучение новых методик, идет семимильными шагами. Местные аристократы, после того случая с Шахидкой притихли, тот дятел, оказывается, о своем гениальном плане рассказал своему дружку, а тот поделился своим мнением по поводу гениальности этого плана со служанкой, которую пользовал, ну а та, в свою очередь, растрепала, по секрету, всему свету. Мильфа об этом узнала через свои связи в преступном мире, но получила от меня выволочку за то, что о покушении на меня докладывают только через 2 дня после оного, а не до. Но местные непонятно, как сделали для себя вывод, что что-то в этой истории не так. Во-первых, нех не то, что не спустилось, но его даже никто не видел, а тварь, способную сотворить такое, заметить по-любому должны были, но чего нет, того нет. Во-вторых, я, как бы должен быть мертв, но как бы все ко мне не присматривались и не принюхивались, но нежить во мне определить не получалось. Вот и сложили они эти весьма разрозненные факты и пришли к выводу, что это бред, ну не может человек управлять нех, или направлять, ну или владеть таким мощным ритуалом, или может, но вот проверить сие, желающих как-то не было. Также сработала моя закладка с вином. Губернатор недавно отправился в столицу на прием, по приглашению своего брата-близнеца, работающего в учреждении по использованию порталов. Вот только родственничек серьезно прифигел от вида братца, которого не видел довольно долго, ну да, дела государственной важности, что времени до зеркала подойти нет, но это все фигня. Родственничек из нашего губернатора вытряс всю возможную инфу, а после, даже порталом его отправил назад, за бутылкой вина, которую потом неделю всячески проверяли и тестировали, и пришли к выводу, что таки да, сие бухло крайне полезно для здоровья. И как результат, на следующий день к нам прибежал наш губернатор, и обрадовал вестью, что меня приглашают на прием к императору. Мильфа от такого счастья отправилась в обморок, а я планировал, как бы все обставить так, чтоб не нарушить контракт, и остаться в живых. Ведь я уже не нуждаюсь в деньгах, в прошлом году мне удалось вернуть себе алхимию, не в полном объеме, но хоть так. И ведь все оказалось до безобразия просто. Я просто-напросто сделал философский камень. Для этого всего и надо было подождать, пока по связи наполнится резерв, а после нарисовать нужный круг, найти с десяток жертв и активировать круг создания философского камня. Конечно, КПД у камня, по сравнению с Мурзиком, был хреновый, сие можно сравнить с получением яблочного сока. Камень – это выжимание ручками, а Мурзик – соковыжималка. Так что слишком сильно я золотом не сорил, но и сильно себя не ограничивал, тем более, что бизнес шел в гору. И теперь такая подстава, не ожидал, что моим вином так заинтересуются местные верховные власти, хотя не так все и плохо. Отжимать виноградник и винокурню – бесполезно. Все равно без меня виноград долго не проживет, все же это гибрид, и второе поколение не будет иметь способности родительского растения. Да и зарядка артов также будет проблемой для тех, кто не знает, как это делать. Если закачать туда не ту ману, то арт прикажет долго жить. Но все мои опасения оказались напрасными. Император оказался нормальным мужиком, и ничего отжимать у бедного, несчастного и беззащитного меня не стал. Так что заготовленный план по убиению императора новой техникой, которую назвал обратный теневой ежик. Знаю, что звучит не пафосно, но ничего поделать не могу, на теневой лес, как изначально хотел назвать сие творение, не тянет. Техника, на самом деле, не так и сложна, если контроль хорошие чакры моря, ну и предрасположенность к тени и тьме высокая. Сама техника представляла собой следующее. Я мгновенно, в идеале, растягивал свою тень на все помещения, покрывая пол, потолок, а после из тени выстреливали полутораметровые теневые колья. Техника, сначала, фиксировала попавшего в радиус своего действия, как и теневое удержание, а после уже нанизывала на колья. На открытом пространстве эта техника не очень-то и эффективна, а вот в помещениях, очень даже. Так вот, план был прост. Если меня попытаются грохнуть и отжать имущество, использовать технику и перебить всех в радиусе 300 метров, если полностью выложиться, то потяну, а после содрать с императора ауру, налепить себе, также использовать хинге или оборотное, чтобы занять его место, для верности, имитировать собственную смерть, чтобы подозрение на род Лир не пало. У меня даже тело с измененной внешностью было с собой. Далее по плану, отсыпать роду Лир побольше плюшек, а то и жениться на овдовевшей Мильфе, род-то останется за Дартом, а уж Мильфа с трона за своим мелким, точно присмотрит и после моего ухода, и, соответственно, безвременной кончины императора. Но, благо, все это не понадобилось, и, слава всему и вся, что так, а то я примерно представляю, сколько бумажной работы у императора, по Мильфе примерно определил, так что этот план был на самый крайний случай. После тщательной проверки и освобождения от всего, что можно использовать как оружие, меня проводили к императору. Как ни странно, но встреча проходила в весьма приватной обстановке, пару десятков охраны, хнырящихся за панелями, и в нишах считать не стоит. Император, чуть ли не с порога, обрадовал меня получением титула, за заслуги перед империей, и теперь род Лир полностью освобождается от налогов, на срок, пока жив император. Вот только император оказался перерожденцем и самое прикольное, соотечественником. Об этом красноречиво говорил плакат, с надписью на русском «Да ну нах», у него в кабинете. Видя мой взгляд на плакат, спросил: знакомо? Нет, но очень интересные символы. Да, эта надпись сделана на великом и могучем языке. Она описывает состояние души при открытии чего-то потрясающего, устои и картину мира, а также имеет сакральный смысл и глубокий философский подтекст. При этом у него было такое одухотворенное лицо, что я приложил просто титанические силы, чтобы не заржать. Благо, нацепленная на меня чужая аура позволяет, при желании, контролировать себя и показывать те реакции, какие нужны носителю. Но чтобы вовремя реагировать, нужно иметь не один поток сознания, что для меня не проблема. Я спокойно могу откровенно врать, а аура будет показывать читающему ее, что я говорю чистую правду. Император внимательно следил за моей реакцией, видать, хотел распознать во мне такого же перерожденца. Но я решил не палиться. Хрен его знает, как он на еще одного попаданца среагирует. Может и обрадуется, и будет всячески помогать, а может и пристукнет конкурента. Хотя, то что именно император-перерожденец, нельзя быть уверенным на 100%. Вполне возможно, что плакат оставил кто-то из предков, с указанием прикапывать всех, кто проявит определенные реакции на сей плакат. В любом случае, лучше не светиться, все равно я тут ненадолго. Дальше пошел опрос о моем вине, что, как, откуда. И главное, мои планы на будущее, точнее не собираюсь ли расширять посадки, точнее когда собираюсь это делать и не нужна ли помощь в приобретении земли. Если что, император готов поспособствовать этому делу. Я же отнекивался тем, что расширить производство пока не получится, и дело тут не только в весьма привередливом растении, которое еще до ума довести надо, но и в спецартефактах, которые делать весьма трудно, а их зарядкой могут заниматься только маги с особым даром. И все это чистая правда, заряжать, что воду, что погреб, без которого вино будет просто вкусным, но никак не целительным, омолаживающим и продлевающим жизнь. Также чистую правду сказал о магах, которые заряжают эти арты. Вот только я имел в виду магов, с предрасположенностью к магии жизни, но император понял, что кроме меня и моих детей, хрен кто еще сможет. Этими заявлениями обезопасил себя и Дарт от покушений. Император вином очень заинтересовался и после выяснения всех интересующих его вопросов, приступил к деловой части, а именно предложению, от которого невозможно отказаться, ибо надо быть полностью ушибленным на голову. А предложили мне следующее: назначить цену за вино, по которой император будет покупать половину производимого вина, со второй могу делать все, что захочу, продавать, дарить, выпить. Борзеть не стал, и назначил цену в 50 золотых за бутылку, а бутылки здесь не маленькие, где-то 1,6 литра, если по-нашему. После урегулирования всех вопросов, император объявил, что через 5 дней состоится официальный прием, на котором мне вручат положенный титул и грамоты в присутствии элиты империи, естественно, будет бал по этому поводу. Я же внес предложение о том, чтобы на пиру выставить мое вино, так как у меня за последние несколько лет скопилось немного в погребе. Император идею оценил и свое согласие дал, как и с кем обо всем договариваться. Мильфа от таких новостей была просто в восторге, ведь представители ее рода всего два раза за всю историю рода удостаивались чести присутствовать на подобных приемах, а уж являться тем, из-за кого такой прием организуется, ни разу не случалось. Мою идею насчет угостить всех представителей древних родов империи она также оценила, ведь попробовав и ощутив эффект, они будут готовы выложить за бутылку намного больше, чем 50 золотых, а через своих контрабандистов можно продавать вино по еще более завышенной цене. Понятное дело, объем там будет небольшой, но это позволит тем выйти на новый уровень, а это новые интересные предложения и возможности. Мне же нетрудно наделать такого вина и без спецвинограда и артов, долго, нудно, но не проблемно, так что запас для контрабанды будет. Также Мильфа не слезла с меня, пока не выпытала всю информацию по выращиванию и производству этого вина. Ее, конечно, обеспокоило то, что зарядкой артов занимаются просто наемные рабочие, которые могут разболтать секрет, и тогда роду точно каюк. Это сейчас император думает, что маги рода Лир единственные, кто может делать вино, которое по факту является эликсиром долголетия и молодости, а потому открутит голову любому, кто посягнет на род Лир, да и местные не дураки, чтобы такое делать. Так что теперь род Лир из провинциального, мало кому известного рода, стал стратегически важным для всей империи. Об этом говорит то, что за городом уже началось строительство крепости и казарм, где будут дислоцироваться одно из подразделений по уничтожению нех, численностью в 1000 воинов. Об этом мне по большому секрету поведал губернатор, с которым мы теперь прям лучшие друзья. Приемы и награждения прошли на ура. Мильфа, просто-напросто, наслаждалась жизнью и светилась от счастья. Видимо, сбылась ее мечта. Гости по достоинству оценили вино, в которое я дополнительно помещал по паре капель омолаживающего, для большего эффекта, но и высказал, что сие вино выдержанное, чтобы потом не возникло вопросов. Император также разрекламировал вино, объявив его чуть ли не стратегически важным ресурсом. После приема, мы с Мильфой задержались на пару недель в столице, все же здесь было на что посмотреть. Не считая местной оперы и театра, которые мы посетили в обязательном порядке, устроили набег по различным магазинам. Весь следующий год был полностью занят разъездами по приглашениям в гости всеми древними и почти древними родами империи. Помимо общения на отстраненные и деловые темы, на нас посыпались предложения о помолвке наших детишек. Миранда и Дарт неожиданно стали очень выгодными партиями для многих представителей древних родов. И если Миранду Мильфа готова была сбагрить с легкостью, девочка не унаследовала никаких родовых даров, то вот Дарта она отдавать в другой род точно не хотела. Он унаследовал не только око душ, которым владели за всю историю их рода всего пятеро, включая Мильфу, но и усилил его благодаря крови того бастарда. Нужно будет потом посмотреть на то, что мелкий умеет, и, возможно, скопировать себе. Тут даже платить ничего не надо, мелкий меня считает отцом, и выполнит все, что скажу. Вообще, я с детьми обращался вполне себе хорошо, то, что они не мои, к делу не относится. Хотя Мильфа часто ворчала, что я слишком их балую. А как по мне, очень даже нет, особенно если припомнить, что я позволяю творить нарукой кушами. На фоне такого количества выгодных предложений, Мильфа начала трясти меня, чтобы вытаскивал из заначки генный материал того бревна и проводил оплодотворение. Вот уж расчетливая и корыстная женщина. Конечно, она устроит детям вполне хорошую жизнь, партии реально выгодные. У Миранды тоже будет вполне себе нормальный муж, который три раза подумает, прежде чем в чем-то ограничивать супругу. Ведь ссориться с родственниками, которые единственные в империи будут производить вино, продлевающее жизнь, будет только суицидник. Насчет последнего я позаботился уже сейчас. Помимо заряжающего воду арта и погреба сделал определитель предрасположенности к магии жизни, а также штамп для нанесения печати молчания. Арт получился автономный, заряжающийся от природного фона чакры, которая тут хоть и была в малом количестве, но на одну печать в год его хватать будет. С императором у нас установились довольно хорошие деловые отношения. Я таскал ему зелья, сделанные из, якобы добытых в экспедициях в дикие земли, растений и потрохов обитающих там тварей. Взамен получал доступ к библиотеке, точнее к заранее оговоренным данным. В первый раз я, конкретно так, прогадал, выпросив информацию о портальных арках. И просчет был не в том, что мне подсунули неполную или еще по какой причине негодную версию книги по их устройству. Все дело было в том, что информация по ним особым секретом не была. Вот только делать их не представлялось возможным из-за отсутствия материалов, которыми, понятное дело, являлись запчасти очень редкого и трудноубиваемого нех. Но мне сия инфа была очень полезна, а Хомыч так вообще сможет сделать прорыв в своих исследованиях. Да и другой полезной информации мне удалось достать. Также, совместно с Мильфой, начал один очень перспективный проект, а именно, что-то типа школы для девочек, одаренных в магии. По факту, заключали те же договоры, что и местные салоны. Но мы брали детей не с 12, а с 6 лет и только сирот, с пожизненным контрактом. Сия деятельность никого не удивила, ну подумаешь, решили открыть свой салон, наоборот радоваться надо. Ведь там стопудово можно будет попробовать знаменитое вино, да и другой особый алкоголь. Ага, самогонный аппарат я также собрал. Каких мне трудов стоило убедить Мильфу, что я Дарта неплохому учу, а основам алхимии это не самогонный аппарат, а алхимический перегонный куб, вспомнить страшно. Понятное дело, цель у нас была совершенно другой, хотя салон открыть придется, для прикрытия. Обучать девочек будем, как раз тому, чему тут точно бы учить не стали, а именно боевой магии. Мильфа тогда из-за моего предложения мне скандал закатила, но как ни странно, хватило молчи, женщина, и она и правда замолчала, вот что правильное воспитание делает. А после я уже объяснял Мильфе все тонкости своего плана. Во-первых, к концу обучения всех боевиков я заберу с собой, а вот более или менее обученных магов жизни, почти всех оставлю ей. Воспитанные в правильном ключе, они станут хорошей поддержкой роду, да и пару боевиков из самых преданных, тоже посоветовал оставить, чтобы в случае чего, очень неприятно удивить врагов. Ведь от служанки с пятым размером, точно не ждешь навыков умелого боевого мага. Я, конечно, и парней собирался набрать, с ними будет сложнее, но я все же выкрутился. И даже смог скинуть воспитание и обучение на нескольких других магов. А все было просто. Нанятым магом втер историю о том, что император поручил мне секретное задание, а именно испытание новой методики обучения магов, после которой они все автоматом пойдут на службу и отправятся на освоение диких земель. Местные, тем двум сотням мальцов, мозги промывали лучше любых зелий, ведь взял я на службу ветеранов, которым вернул утраченные конечности, опять же сославшись на императора и жутко тайное задание. Об этой моей афере даже Мильфа не знала, она все же местная и императора уважает и превозносит, потому пользоваться так его именем никогда бы не позволила. А так, меньше знает, крепче спит, а у меня будет охрененный профит. К моменту моей отправки, мальцы подрастут, как и девочки, и после переселятся в мой внутренний мир, думая, что отправились осваивать дикие земли. Одно их присутствие в моем внутреннем мире будет большим плюсом мне, так как резервы у них большие и, соответственно, излучение в пространство тоже. Да и очередной эксперимент на то, приживутся ли и какое у них будет потомство в моем внутреннем мире. Да и других экспериментов и планов на них у меня вагон и немаленькая тележка. Местной живности и растений уже порядочно упаковано по свиткам, благо клоны пашут как типографский станок, производя свитки для запечатывания. Ох, чую, когда вернусь и мое подсознание вернется на место, их лучше вообще не создавать, ибо устроят они мне очень веселую жизнь за такую эксплуатацию их рабского труда. Комментарий к глава 14. Предупреждаю сразу, сегодня больше проды не будет. https://money.yandex.ru/4101560030618 R329 029 525 718. Глава 15. Третьи роды у Мильфы прошли так же легко, как и предыдущие, несмотря на то, что в этот раз была двойня, не без моего вмешательства, конечно. Девочек назвали Диана и Ниана. Мильфа уже вовсю сканировала малышек на наличие дара и продумывала, за кого их выдать замуж. Сейчас почти все ее внимание было отдано новорожденным, но и нагружать Миранду с Дартом она не забывала. Отчего эти двое выли, особенно Дарт, ведь ему, помимо всего, приходилось еще и вникать в тонкости полученного им дара, да и о своей не очень законной деятельности Мильфа его просветила, и заставила еще и этому учиться. Мальца это уже до того достало, что он подходил ко мне с просьбами запретить маме заниматься этими темными делишками. Он, видите ли, переживает о ней, ага, верю, переживает он, просто с запретом на эту деятельность Мильфа также прекратит готовить из него преемника. И ведь хорошо Мильфа его натаскала, мелкий хитрец на целый час растянул свою речь, и так правдоподобно показывал переживания и волнения, что не обладая я даром ока душ, мог бы и поверить. Но Мильфа и правда детей загоняла, так что я прихватил обоих и свалил из поместья на месяц. Мильфа, конечно, возмущалась, но хватило начальственного рыка и она успокоилась, по крайней мере, сделала вид, при детях она никогда не стала бы показывать своеволие, ведь это прямо противоположно тому, чему она их учит. Детишкам я устроил своеобразные каникулы, мне то от этого ничего, работа и изучение нового не остановится. В моей сверхсекретной подземной лаборатории убежище сейчас постоянно находится пара сотен клонов, которые постоянно над чем-то работают или что-то изучают. Конечно, от такого объема получаемой информации у меня мозги из ушей вытекают, в буквальном смысле, но это не смертельно, а неприятные ощущения и потерпеть можно, все же я тут продвигаюсь за год больше, чем за столетие в барьере. В чем нет ничего удивительного, там я один, 100 лет сижу, а тут 200 меня, год сидят, и изучают новое или совершенствуют старое. По маги, Риацу и Ки мне, конечно, приходится потом проверять на практике все их теоретические наработки, зато по чакре они проводят все сами. Первыми, очень полезными результатами стали следующие открытия. Во-первых, выяснилось, по какой причине у меня не получается нормальная сера, несмотря на наличие Риацу, в очень приличных, на мой взгляд, количествах. Все оказалось довольно просто, у меня материальное тело, в котором дохрена других энергий, вот и не выходит, а вот если вылезти из тела и быть в форме духа, то да, нормальная сера получается. Конечно, до того, как нормальная сера начала получаться, я очень долго тренировался. Вот только полезность этого навыка для меня спорная, в бою не особо-то и поюзаешь, бросать тело и тем самым отрубать часть своих способностей, глупо. Да и выход из тела не мгновенен, и на адаптацию после выхода время нужно, пусть на это уходит секунда, но во время боя это прорва времени, которая может стоить мне жизни. Но качать навык стоит, как и другие способы сражаться в форме духа, тела-то могут и уничтожить оба, и тогда что? Оставшись духом, сдаваться на волю победителя, нее, лучше я заранее натренирую навыки и очень неприятно удивлю противника. Да и за духами так гоняться значительно проще, как и жрать без всяких ритуалов, правда, изжога потом мучает, особенно после огненных духов. Вторым стало усовершенствование местной ритуальной магии, хотя это, конечно, громко сказано, когда у тебя с собой есть нож, а у местных палка, замутить копье мозгов хватит и у неандертальца. Вот я такое копье и замутил. У меня уже давно есть наработки хомыча по совмещению руны фуин, да и с ритуалистикой я, хоть немного, но знаком, да и алхимия также изобилует всякими кругами и расчетами. Вот и совместили мы все эти части вместе. Местные в своих ритуалах используют расходники, я же заменил их артефактами с нужными свойствами. При таком ритуале арт оставался цел, тратилась только небольшая часть все тех же расходников, от которых полностью отказаться не удалось из-за отсутствия гор нужных артов, а также энергия. Но основной фишкой данного нового метода было не сохранение расходников, а комбинирование и усиление свойств артов. Да что там, в такой ритуал можно было встроить не только арты, но и зелья. Так что ритуал исцеления, который восстанавливал даже повреждения души, обходился намного дешевле. Теперь нужно всего одно зелье высшего исцеления, пара лечебных амулетов, еще с десяток средних зелий исцеления, пара накопителей с Риацу. Да, последнее для меня стало открытием, косточки одного зверька, которого было очень трудно поймать, так как зараза могла принимать призрачную форму, отлично накапливали и сохраняли Риацу. Так что пара десятков этих милых зверьков были запакованы в свитки. Но сколько матюгов я выслушал от магов, которые их ловили, страшно вспомнить. Хотя их понять можно, сделать круг удержания всякой нематериальной хрени это еще ладно, а вот заманить в него зверюгу довольно трудно. Та обладала не нулевым интеллектом, и когда ее загоняли, бежала в какую угодно сторону, кроме той, в которой находилась ловушка. Так что для отлова этих двух десятков пришлось нанимать магов из рода того бревна, от которого рожает Мильфа, Маита. За 4 месяца поймали только одну тварь, но покалечились при этом все, и не по одному разу, даже пара десятков трупов за это время образовалась. А вот те ребята справлялись с работой на ура. Вообще, их дар позволяет всяких духов чуть ли не голыми руками хватать, а также сдерживать и рвать на части. Хотя и имеющим материальное тело они могут серьезно навредить, все же повреждения души никому здоровья не прибавляли. Жалко, что этот дар был у всего 5 членов рода, двое из которых были уже в преклонном возрасте. Вот было бы таких пара сотен и никакие нех не были бы страшны, если бы они смогли подобраться поближе для нанесения удара. Копировать их способности не стал по нескольким причинам. Первая и самая простая – палево, хотя и контракт можно правильно составить, но все равно есть шанс, что пронюхают. Вторая была основной, удар-то должен быть похожий дар или даже усиленный, так что лучше подождать, пока он его разовьет и скопировать, к тому же бесплатно. Вообще, в этом мире очень странная картина с этими родовыми дарами. Не у всех родов, даже древних, есть хоть один, а у некоторых провинциальных родов их просто завались. Да и проявляются они, хрен пойми как. Бывает, что в одном поколении у всех представителей рода проявляется дар, а бывает, что на протяжении нескольких поколений не проявляется ни у кого. Также бывает, что начинает проявляться у бастардов. Да и не всегда это что-то полезное. В исторических хрониках были записи о роде реальных берсеркеров, что самое интересное, дар проявлялся у всех представителей рода. И если на поле боя их ценили очень сильно, то вот брать жен из этого рода никто не желал, да и не жили женщины этого рода из-за местных обычаев. За их буйный нрав они поголовно отправлялись на костер, и от этого, естественно, сорвало крышу остальным берсеркерам. Как результат, тех перебили, с потерями, но перебили. Про другие особо поганые дары также много писали. Из этих писаний удалось сделать вывод, что не только род Лир знаком с нормальной демонологией. Были описания одной девушки, что соблазнила и затрахала до смерти больше 1500 человек. Сжигали ее другие женщины, и довольно долго, так как у нее была очень сильная регенерация, а на мужиков она действовала посильнее любой известной мне суккубы. И, судя по описаниям, она совершенно себя не контролировала, ее жертвами были все, кто попадался на пути. Почитав эти хроники, понял, почему Мильфа категорически не хочет от меня детей. Какими бы ни были способности демона, неизвестно во что они превратятся у потомков, и не факт, что проявится такая гадость у первого поколения. Так что обзавестись детяткой, которая при пробуждении дара вполне может и сожрать остальных детишек, Мильфа не горит желанием. Да и мне как-то неохота заводить детей в мире, где бывают такие мутации. Но все полученное ранее меркнет, по сравнению с моим последним открытием. Из-за того, что Мильфа начала расширять свою преступную сеть, Ко мне в руки попало очень много подопытного материала вида преступник обыкновенный, под вид конкурент упрямый. Вообще, я сам предложил Мильфе помощь по устранению конкурентов. Во-первых, так дешевле, во-вторых, мне будут подопытные и души, а в-третьих, просто надо работать по профилю, а то последние навыки потеряю. А у меня на горизонте маячит миссия в страну волн и открытие одной из тайн вселенной рыбного рулета посредством снятия трусов с Хаку. Открытие заключалось в том, что я изобрел ритуал, при помощи которого можно из обычного человека сделать мага. И самое главное, тут не нужно было использовать сферы. И ведь все оказалось довольно просто. Чем отличается маг от немага? Тут все дело в одной из оболочек души, которая у магов более развита и имеет особое образование. Вот такое вот отличие. Вопрос в том, почему такое образование получается, и как эта часть души развивается. Но тут вопрос довольно простой, многое зависит от наследственности и от магического фона. Чем выше фон, тем больше магов на долю населения. Так что для получения мага нужно его облучить высоким магическим фоном, ну и душу немного прокачать. Вот тут и пошли эксперименты. Подопытных помещал в комнату с повышенным магическим фоном за счет накопителей, а барьеры на ней не давали мане покидать комнату. Следующим шагом было спаивание подопытным моего зелья маны. Самое слабое восстанавливает 500 единиц МР, когда у меня был довольно малый резерв, излишки после принятия зелья выходили в окружающую среду, но я еще тогда обратил внимание, что если часто пить зелье при полном резерве, то он раскачивается. Вот и тут хотел таким образом раскачать от 0 к единице, а после и дальше. Да и в теории, если снаружи концентрация маны будет выше, чем излишки, то они должны остаться внутри, тем самым образовав резерв, а после останется его раскачивать по уже проверенной ночи методе, благо, накопителей у меня теперь полно. Вот только метод, который в теории должен работать, на практике работать отказался. При помещении подопытного под повышенный магический фон, тот начинал довольно плохо себя чувствовать, а при продолжительном нахождении даже мутировать. Мутации, правда, были мелкие и спонтанные, и ни хрена не полезные для здоровья. Видно, слишком высокий фон, он в этом мире и так просто чудовищен, а я еще и увеличил концентрацию искусственно. Прием обычными людьми зелья маны также не очень хорошо сказался на здоровье подопытных. Все же у них были совершенно неразвиты каналы, и полученной энергии даже выйти наружу было не через что. В результате, подопытный объект получал повреждение одной из оболочек души. Но идея меня увлекла, и я засел с клонами в лаборатории, а чтобы никто не дергал, отправил одного клона с экспедицией в дикие земли. Клону были вручены зелья и целительные печати, а также довольно большой запас чакра-жемчуга, так что на том запасе он должен был протянуть полгода, а не предполагаемые 3 месяца, которые должна была проходить экспедиция. К процессу мы подошли серьезно, всем клонам были выданы белые лабораторные халаты и очки. Этот комплект давал плюс 50 к интеллекту и 25 к мудрости. Там еще какие-то скрытые эффекты были, наверное, очередной глюк, так что ничего важного. А некоторые клоны еще и хинги под разных ученых использовали, вот только почему-то это были всякие безумные ученые из разных фильмов. Ну что поделать, если в прошлой жизни я не интересовался научными открытиями, тем более именами и внешностью тех, кто эти открытия совершал. Результатами наших, почти 3-месячных исследований, стали горы трупов и рабочий ритуал по превращению обычного человека в мага. Сам ритуал стал совмещением местной ритуалистики и того, что известно мне, а также местного искусства магических тату и кучи всего остального. Первым делом на подопытного наносился рисунок, дублирующий энергоканалы у мага. Благодаря оку души, я их довольно хорошо смог рассмотреть. Краска для тату была также непростая, помимо довольно большого количества разных редких трав, туда добавлял эссенцию призрака и духа, а также немного своего толченого рога, который был под завязку заполнен маной. Следующим этапом было составление довольно сложного магического рисунка, в который помещался подопытный, которому ставилась капельница из зелья маны, а также зелье регенерации и исцеления. Расходниками для ритуала служили зелье закрепления, накопитель маны на 25 тысяч, зелье маны на те же 25 тысяч, парочка мелких духов, которые должны послужить строительным материалом для новой энергосистемы. Также зелье контроля на 5 сотен, сие мой предел на данный момент, а зелье на 5 тысяч, натрясенных из хрен знает чего, у меня и так мало, чтобы тратить на всякий сброд. Конечно же, метод имел свои недостатки. Во-первых, не стопроцентное выживание подопытных, хотя 83% успеха это довольно прилично. Во-вторых, это фиксация резерва, пропускной способности каналов и восстановление резерва. Такой маг просто не способен стать сильнее, сколько бы ни тренировался, то же самое и с контролем. В-третьих, это то, что подопытным требуется месяц-два на то, чтобы прийти в себя после ритуала. Если новая оболочка уже вполне способна работать, то остальные еще не приспособились к таким изменениям. Так что сразу колдовать для таких, смерти подобно. В-четвертых, потомство, оставляемое ими, не перенимает магических способностей. Если в этом мире у двух магов вероятность породить немага где-то один к сотне, то у этих все с точностью да наоборот. Конечно, можно использовать в ритуале накопитель побольше, да и зелья с более высоким потенциалом, но тогда опять же это не будет массовым производством магов, о котором я изначально задумывался. Также стоит, наверное, вспомнить о полном отсутствии знаний по магии у подопытных, что тоже придется исправлять. Так что, мечта по-быстрому наклепать себе армию магов останется мечтой, так как от этой армии будут одни проблемы. Да и ритуал по продолжительности занимает почти сутки времени, не считая времени на подготовку. А мне приходится все контролировать, ведь если пустить все на самотек, то процент успеха снижается до 6. Так что у меня теперь есть метод создания магов, но он для штучного производства, но если использовать качественные материалы на преданном человеке, то можно получить довольно неплохую боевую единицу. Да и для контрактов и моей задумки сей метод будет очень даже полезен. Другая группа клонов, что работала над новыми подходами к старым умениям, пришла к выводу, что надо бы наклепать вампиров. В одной из книг они откопали довольно подробную инструкцию и подогнали под новые методы, что должно сильно улучшить конечный результат. В той книге вампиров делили на несколько типов. Первый – это обычная нежить. Такие поднимались и очень медленно росли в силе, да и уязвимостей у них было довольно много. Их, вообще, предлагалось использовать для партизанской войны, ведь они могли обращать в себе подобных, дублируя заклинание структуру, заменяющую им душу. Это было еще одним недостатком таких вампиров – отсутствие души. Ее заменял конструкт, который прикреплял к себе несколько оболочек души, в основном те, что отвечают за память и рефлексы. Но такой обращенный, даже имея полную память того, кем был, спокойно будет убивать и жрать друзей и родственников без малейших угрызений совести. Для него это просто выцветшие воспоминания, основа личности у них магический конструкт. Есть, конечно, и стихийно поднявшиеся, но на их счет точного описания нет. Второй тип – это уже вампиры с душой. Этим не чужды чувства и желания, помимо сожрать кого-нибудь. Они, во-первых, довольно хорошо растут в силе и способны использовать не только магию тьмы и смерти. Во-вторых, этот тип делится на два подвида, что ли. Тут все зависит от того, жив был обращаемый или мертв. Если жив, то такие вампиры могли даже потомство иметь. Разумеется, они были слабее своих мертвых родичей, но и имели меньше уязвимостей. И третий тип – это демовампиры. Эти, помимо того, что, опять же, делились на то, жив или мертв был обращаемый, так еще они, помимо жизненной энергии, могли поглощать души своих жертв, тем самым конкретно так себя усиливая. Хорошим примером таких монстров является Алукард. Еще одной общей чертой для всех было деление на низших, высших, старших и т.д. Результат ритуала зависел от силы и мастерства мага. Раньше я на вампиров не особо обращал внимания, ведь у них есть очень большой недостаток относительно другой нежити, они жрать просят. Вот рыцаря смерти поставил на склад и забыл на столетие другое, а когда понадобился, пыль стряхнул и отправил в бой, а этих кормить надо, да еще и минимальные условия для комфортной жизни обеспечивай. Так что раньше они мне нах не сдались, но в этом мире пара-тройка десятков сильных вампиров будет очень кстати. На обычную нежить местные могут нехорошо отреагировать, а вот вампиров, особенно третьего типа, тут нет. Были упоминания о первом, но там были описаны тупые кровожадные крокозябры, а не благородные дети ночи. Так что решил создать вампира не только для охраны своей тушки, но и для проверки рассчитанного клонами ритуала. Вообще, создать вампира может не каждый некромант, для этого нужно иметь неслабую предрасположенность к тьме. У меня такая есть и очень даже на высоком уровне. В качестве первого подопытного у меня пошла недавно принятая на работу сестра белобрысых красноглазых красоток, Шестая, между прочим, их батя, судя по всему, бизнес на этом делает, ведь когда забирали эту, его жена опять была беременна, и еще две девочки лет 9 и 6 крутились во дворе, уже довольно прилично выросшего в размерах дома от момента, когда я приходил за третьей. Мужика, между прочим, считать моральным уродом, который продает своих же детей, не стоит. Отдавая их служить довольно богатому и влиятельному роду, он обеспечивает им очень хорошее будущее. А то, что и о себе не забывает, так это тоже правильно. Да и девочки папку помнят и благодарны за такое. Они ему периодически мое вино отправляют, не воруют самое главное, просто сливают недопитое в бутылку и когда наберется полная бутылка, отправляют папке. Да и прочие мелочи в виде премиальных зелий или того же вина они чаще всего отправляют в отчий дом. Я этому не препятствовал, сие мелочь, на которую нет смысла обращать внимание. А вот их шестая сестра отличилась. Она в наглую сперла довольно ценные арты и свалила из особняка. Как выяснилось, она не сама до такого додумалась, но это оказались не интриги местных аристократов. Тут все получилось намного проще. Девочка влюбилась в одного ушлого мага из простолюдинов. Тот обладал не только смазливой мордой, и язык у него был хорошо подвешен. Вот он и сгенерировал гениальный план, как получить кучу золота и жить припеваючи. Да и эта дура считала, что я неволю и насилую ее бедных сестричек, а то, что они об этом не говорят и вообще ходят очень довольные жизнью, так это они притворяются, чтобы она не переживала. Но она ведь умная, да и слышала, как им плохо, ведь они так кричали, когда были у меня в комнате. Так что она еще и спасением сестер решила заняться. По их гениальному плану, она должна была украсть кучу ценного, после со своим любовником свалить в другую страну, где за деньги, вырученные от продаж краденого, они купили бы себе землю и, соответственно, стали бы благородными. Ну, а дальше ее партнер должен был выкупить у меня ее сестер. Как по мне-то, ее просто бы прирезали и бросили тело в лесочке, где его бы схарчило зверье. Так что на опыты я ее пущу с чистой совестью, хоть она и покоится довольно далеко отсюда. Она меня предала, а ведь я обеспечил ей хорошие условия проживания, несложную работу и высокую оплату, да я даже в койку ее не тащил, видя, что ей этого не хочется, да и я особо не горел желанием. У меня нет цели перетрахать всех служанок, я сплю с 14 из 36 работающих в особняке. К тому же, эта дура в процессе кражи умудрилась разбить с десяток очень ценных зелий, и пару артов испортила. Так что пойдет на опыты, а ее сестры полетят с работы, ведь они меня упрашивали взять ее на работу, значит поручились за нее и должны были следить за тем, что она творит. Кандидаток на их место будет много, выбор, конечно, предстоит довольно сложный, Мильфа набирала таких, что хоть сейчас на конкурс красоты отправляй. Понятное дело, давать силу дуре, которая еще меня и недолюбливает, глупо. Она же первым делом, став вампиром, вцепится мне в горло. Так что было принято решение прочистить ей память, а заодно еще и один эксперимент провести. Стиратель памяти, конечно, жалко, но после посещения одного технически развитого мира у меня этих артов прибавилось. Все тонкие работы были сделаны лазером на отданных мной заготовках, из которых я уже сделал полноценные арты, так что запас у меня был. А вот уже тело с полностью стертой памятью было положено в ритуальный чертеж, как и другие предметы должны повысить эффективность ритуала, а также увеличить силу созданного вампира. Вообще, для ритуала создания дима-вампира нужна была еще и суть демона, чтобы вампир получил способность поглощать души, да и личный домен, где будут непереваренные души, также будет получен от демона. У меня были несколько душ-суккуб, да и потроха их также в наличии были. Помимо этого, в ритуал были положены зелья высшей регенерации, зелья защиты от солнца, его я для своих тварей тени разрабатывал, вот и испытаем заодно. Также, в качестве эксперимента, положил в качестве расходника копию одного фолианта из библиотеки императора по магии крови. Ну а вдруг знания осядут в пустой голове, также положил несколько усиливающих скорость, силу, выносливость, ловкость, контроль зелий, ну и приворотного на себя, как и пузырек своей крови, а то надеяться только на привязку от самого ритуала слишком самонадеянно. Да и подготовился на случай бунта так же хорошо, даже излишне хорошо, ведь новорожденный дима-вампир не слишком-то и опасен, вот если отожрится, то да, будет проблемой. Одно хорошо, они не способны обращать в себе подобных всех, кого захотят. Девственность тут, кстати, идет одним из основных критериев, и тем пунктом, из-за чего я выбрал эту предательницу, а не кого-то из более верных и преданных. С ними всеми я спал, так что о девственности речи быть не может. Сам ритуал занял почти 5 часов, по его окончании, тело в центре рисунка зашевелилось, и, подняв на меня глаза, спросило: «Папа», от меня последовал сильный удар по ее голове. «Создатель, вот уже лучше». «Да, я твой создатель», старался говорить предельно пафосно, «все же такой момент, поднимайся». Это чудо резко подскочило на ноги и, потеряв равновесие, начало заваливаться лицом вперед, при этом что-то пища и размахивая руками, пытаясь вернуть равновесие. При этом у нее из спины в районе лопаток вырвались 2 потока крови, которые мгновенно приняли вид крыльев, как у летучей мыши. Судя по мордашке, этим дополнительным конечностям новорожденная вампирша удивилась еще больше меня, и, отвлекшись на них, все же окончательно потеряла равновесие и приложилась лицом об пол. При этом ее весьма аппетитные вторые 90 были оттопырены кверху. Да, стоило все же озаботиться одеждой для нее. «Вставай уже, только аккуратно», уже нормальным голосом без всякого пафоса приказал я, «а то эта дура всю атмосферу своими выкрутасами убила». «Да, создатель, я сейчас, вот, уже почти, подождите немного, пожалуйста». И эта ошибка ритуала начала изворачиваться на полу, пытаясь встать, но при этом периодически принимала такие позы, что их только на странице какой-нибудь камасутры зарисовывать. В конечном итоге, минут через 7 у этого недоразумения получилось совладать с парой новых конечностей и все же встать прямо. Ну, внешность не слишком и изменилась, лицо приобрело даже более детское и наивное выражение, даже несмотря на кроваво-красные глаза. Волосы также остались снежно-белого цвета, рост также остался прежним, а вот грудь, попка и талия претерпели изменения. Первая и вторая прибавили в объеме, а вот талия стала уже. Кожа, как ни странно, не приобрела легкую бледность, а имела все такой же легкий загар, как и до обращения. «Нарекаю тебя Элука». «Да, так и нарекаю». Чуть не ляпнул, ну его нафиг, а то встречу еще в одном из своих призывов или в мирах, куда система закидывает, и получу пиздюлей за плагиат. «Благодарю, создатель». И эта ошибка улыбнулась от уха до уха во все 128 кинжально-острых клыков. Вот же бля, у нее же только были аккуратные, не слишком большие клыки, а тут пасть, как у крокодила. Все ни о каком оральном сексе с ней не может быть и речи, с ее-то неуклюжестью и плохим контролем собственного тела, откусит же случайно, а у меня только яйца адамантовые. Так, а с фига у меня все мысли о том, как бы посподручнее ее прямо тут и разложить. Прислушался к себе, кастанул холодный разум и осмотрелся во всех спектрах восприятия доступных мне. Эта дура во всю мощь своего, далеко не маленького, резерва использовала суккубское очарование, а у меня, из-за отрыва от домена, иммунитет к таким воздействиям малость хромает, но это у меня, у обычного человека мозги вообще отключатся, и все мысленные процессы возьмет на себя головка. Но пара ударов по этой пустой голове исправили сей недочет. Прям не вампирша, а техника с моей исторической родины. Пока кулаком не ударишь, нормально работать не будет. Так, ладно, теперь кое-что проверим. Встань вот тут. А зачем, создатель? Еще один удар по башке, и эта ошибка встала куда указывали. А я активировал печати, створки на потолке разошлись, пропуская в зал солнечный свет. Несмотря на все мои надежды, солнце ей ничего не сделало. Судя по тому, как она жмурилась и вертелась, ей было максимум некомфортно. Кресты, чеснок, огонь также ничего особого ей не сделали, хотя руки в огонь она совать не хотела, но после моего предложения кинуть в нее огненный шар все же руку в огонь сунула. Раны у нее быстро заживали, не оставляя никаких следов. Обычную еду она лопала вполне нормально, вкус ее она чувствовала, но не насыщалась. В зеркале она также отражалась, и, увидев свое отражение, начала верещать и прикрываться, прося дать ей одежду, а я пошел к ближайшей стене побиться головой. Эта контуженная только сейчас поняла, что уже пару часов как рассекает по моей лаборатории голышом. Вместо одежды выдал ей хорошо зарекомендовавшие себя удары по пустой голове, но видя эту жалобную мордашку, которая, судя по всему, опять потеряла контроль над своими силами и опять транслирует очарование, хоть и не такое мощное, сжалился и повел ее к камере, где ее ждал ужин, в виде одного представителя вида разбойник обыкновенный. «Вот тебе жертва, можешь не сдерживаться и высосать с него все до конца». «Я поняла, создатель, я буду стараться, и не подведу». «Да-да, приступай». Пока вампирша трапезничает и восстанавливает силы, я запишу результаты, а также подготовлю полигон для испытания ее физических параметров. Нужно зафиксировать, какой прирост сил у нее будет через год, при обильной кормежке кровью магов, а потом дать ей поглотить душу обычного человека и посмотреть на прирост сил, а затем и мага скормить. К моменту окончания мной всей подготовки, вампирша, судя по всему, тоже закончила, так как стояла снаружи камеры с довольным и сытым видом. Закончила, да, я сделала все, как вы и сказали, создатель. Отлично, сейчас запакуем тело для дальнейших исследований и пойдем проведем еще несколько проверок. Вот только пленник был вполне себе жив и сидел на полу с улыбкой блаженного идиота на лице и спущенными штанами. Ты что сделала? Ошибка ритуалистики? У меня начался дергаться глаз, а в голову начали закрадываться подозрения о том, что перепутал фолиант по магии крови с местной камасутрой. Я все сделала, как вы и приказали, создатель. Я старалась, высосала все, было вкусно. Ты, позор рода вампирского, кровь высасывать надо было. Кровь, она уставилась на меня взглядом натуральной блондинки, которую спросили о принципах работы адронного коллайдера. Да, кровь, красная такая по венам течет, вот смотри. И легким движением вскрыл горло пленнику. От вида льющейся крови, цвет лица вампирши приобрел нормальный для ее вида оттенок, то бишь белый, а после она грохнулась в обморок. А ну подъем, и окатил это позорище из ведра святой водой. В этом ведре, 12 часов кряду, сидел средний элементаль света и заряжал воду, в то же время эту воду намаливали 20 жрецов одного культа света. Эффект был, но опять же, не тот, на который я рассчитывал. Вампирша не растворилась кровавой лужицей, а только подлетела к потолку с криком «Кие!». А после начался цирк. Я нацедил стакан крови и приказал этому недоразумению пить, может, распробует. Но это, даже слов таких нет, с зеленой мордой выпила залпом кровь, а после ее стошнило. И она очень жалобно просила меня не заставлять ее пить эту гадость. И еще начала читать мне лекцию на тему «Резать людей нехорошо». А я с дергающимся глазом полез искать в сумке заготовленный осиновый кол. «Создатель, а зачем вам этот длинный, толстый, гладкий предмет? Ты забыла добавить заточенный на конце, а нужен он мне для исправления ошибки. А какой? Может, я могу помочь? Я буду стараться. Вы только скажите, что я должна делать. Чую, кол в сердце надо забивать, так же, как и все, что у тебя получается, то бишь, через жопу».